Глава 22. Передо мной стояло существо с красными глазами, зубастой пастью и длинной черной шерстью. Оно хрипело и медленно приближалось ко мне, выдыхая зловонный запах. «Саша, беги!» — послышался испуганный скрик Сени. Но я лишь улыбнулся и пошел существу навстречу. «В следующий раз используй духи из лавки огневых. Они гораздо приятнее, а то от твоих глаза щиплет. Даже запах тухлятины их не может перебить», — сказал я с усмешкой, схватился за морду жуткого зверя и потянул на себя. «Э, осторожнее, порвешь!» — возмутилось существо. «Это шерсть реального зверя из Анобласти! За дорогу охотников выкупили!» В это время остальные поняли, что им ничего не грозит, и со смехом снова приблизились к дому. «Ну вот, Саша Филатов испортил нам все веселье!» Федя Размыслов улыбнулся мне и похлопал по плечу. «И как ты догадался, что перед тобой не зверь?» «Мы очень старались сделать его как можно более натуральным. Духи его выдали. Я уже посоветовал сменить их, а то в носу свербит», — ответил я, наблюдая за тем, как существо с трудом сняло костюм, и перед нами появился худощавый раскрасневшийся парень в черном спортивном костюме. Федя повернулся к толпе студентов и объявил. «Раз Филатов такой догадливый, то аптекарем и начинать. Для вас мы подготовили всего два испытания. Первое — собрать строки загадки и отгадать ингредиент. Второе — составить средство по рецепту и выпить его». «Выпить? А это не опасно?» — спросил Илья Харитонов. «Опасно, если вы что-то сделаете неправильно. Поэтому будьте бдительны». «А где искать части загадки?» — поднял руку Максим Филатов. «Я сейчас все объясню. Не бегите вперед паровоза», — недовольно сказал Федя. «Какие дерзкие первокурсники в этом году! Мы в свое время молчали в тряпочку». «Так это вы! Мы совсем не такие!» — хмыкнул Илья. «Хотя вот эти двое наверняка боятся рот открыть». Он ткнул пальцем сначала в Сеню, а потом в меня. «Вообще-то это ты убежал почти до спортплощадки, когда вышел ряженый!» — огрызнулся Сеня. «А сам-то рядом бежал!» — парировал тот. «Тишина!» — прокричал один из парней, стоящий рядом с Размысловым на крыльце, и взмахнул рукой. Мощный порыв ветра обрушился на студентов. Ноги отлетели в сторону, остальные удержались на ногах, но порядком струхнули. С магами спорить себе дороже. В следующий раз может быть не порыв ветра, а воздушная кувалда. «Так-то лучше!» — улыбнулся Размыслов и продолжал. «Вернемся к испытаниям. Вам нужно найти три строки загадки. Одну среди растений, вторую в воде и третью на камне. Вы легко найдете строки, ведь они находятся в светящихся шарах. Победит тот, кто первый найдет все строки и отгадает загадку. На это задание вам дается целый час. Внимание, берите шары только одного цвета. Мы засечем время. Следующими задания получат лекари». «Можно вопрос?» — осторожно спросил Максим Филатов и несмело поднял руку. «Да», — кивнул Федя. На лице мелькнула улыбка, которая будто говорила. «Научили таки молодых вести себя так, как полагается». «А где искать эти шары?» «По всей территории нашей чудесной академии». «И в оранжерее?» «Нет», — воскликнул он. «Туда не смейте даже заглядывать, иначе магистр Щавель нам все уши оборвет. И вам тоже. Это они так профессора Щавелева называют», — улыбнулся Сеня. «А еще я слышал, что его называют кислый мудрец». «Кислый?» — не понял я. «Ну да, Щавель же кислый, вот и прозвище такое». «А, ясно», — кивнул я. В это время Федя Размыслов обвел присутствующих взглядом. «Вопросы есть?» «Никак нет, ваше благородие!» «Ой!» Кого-то совсем развезло. «Отлично! Тогда битва начинается!» Харитонов, Максим Филатов и еще трое парней рванули в разные стороны. «Побежали!» — потянул меня Сеня. «Надо первыми найти эти шары». «Ты думаешь, они знают, куда бегут?» «Сомневаюсь. Надо сначала обдумать. Федя сказал, что один шар мы найдем среди растений. Притом в оранжерею заходить нельзя. Как думаешь, что он имел в виду?» Я огляделся. «Здесь везде растения!» Он развел руками. «Вряд ли он имел в виду газон. Нет никакой сложности подобрать шар земли. Тем более, если он светится». «Тогда, может, на тех грядках, что мы окучивали?» Если он боится магистра Щавеля, то не отправит на его грядки студента все растоптать. Думаю еще. Сеня почесал затылок, а я двинулся к главному корпусу. Возможно, шар спрятан в вазонах с цветами, которые в большом количестве стоят в коридорах и пышно цветут, наполняя сладкими ароматами все здание. Или шары спрятаны в клумбах, расположенных по обеим сторонам от дорожки, ведущей к оранжерее. А может... «У меня есть идея. Побежали!» Махнул я Сене и рванул ко второму корпусу академии, у которого росли высокие, разлапистые голубые ели. «Куда это мы?» — донесся сзади прерывистый голос Сени. Он явно не привык к пробежкам и почти сразу выдохся, с трудом переводя дыхание. «Ели! Думаю, надо искать там». «С чего ты это решил?» «Больше негде прятать. По крайней мере, я бы спрятал именно там». По пути я увидел, как в клумбах с цветами роются Харитонов с Максимом. Цветки и листья разлетались в разные стороны. Еще одна пара с фонариками прочесывала газон. Пятого студента нигде не было видно. Похоже, он побежал к грядкам. Я подбежал к высоченным елям и принялся вглядываться между ветвей, пытаясь увидеть светящийся шар. Со всех сторон уличные фонари хорошо освещали округу, поэтому светящийся шар не так-то легко разглядеть. «Вон он! Я его вижу! Их здесь целых два!» — закричал Сеня. «Голубой и желтый!» Он находился по другую сторону от елей у корпуса. «Тише ты!» — шикнул я на него. Приблизился и увидел небольшие прозрачные шарики, светящиеся голубым огнем. На каждой еле было по шару, притом почти на самой верхушке. Наверняка маг ветра постарался. «Как же нам достать такой шар? Может, потрясти?» Я хотел его остановить, но не стал. Пусть сам убедится, что это ему не под силу. Сеня залез под колючие ветки, схватился за толстенный ствол ели, хотел потрясти, но ему не удалось ничего сделать. Еще бы. Он бы березку не смог потрясти с такими тощими руками и слабыми мышцами. «Нет, я не могу. Попробуй залезть». «Не надо. Не хватало еще, чтобы ты свалился и шею себе сломал». «Тогда как же мы его достанем оттуда?» Разочарованно выдохнул он. Я не стал отвечать, а вытащил из кармана пробирки, что прихватил с собой из лаборатории. Перебрав зелье, выбрал подходящее и выпил. Эликсир сердца титана теплом разлился по телу, прибавляя силы. Я снял пиджак и отдал его Сене. «Стой здесь, я быстро». «Куда это ты собрался? Залезть хочешь? Давай подстрахую». «Стой здесь», — повторил я. Я ухватился за нижнюю ветку, без особого труда подтянулся и взобрался на нее. Затем перешел на следующую. С моим нынешним телом я бы и без эликсира смог подняться, но приложил бы гораздо больше усилий. И, скорее всего, испачкался бы смолой и разорвал одежду. Сейчас же я перемещал собственное тело как пушинку, с легкостью перепрыгивая с ветки на ветку. Осторожно забрав голубой шар, я уже собрался спускаться, как увидел, что Харитонов и Максим направляются в нашу сторону. То ли нас заметили, то ли сами догадались. Было бы интересно посмотреть, как они будут доставать шар, но времени нет. Я должен выиграть. Спустившись вниз, я отдал шар Сене. «Ого, так быстро!» Он разбил стеклянный шар об угол урны, стоящей у двери корпуса, и вытащил клочок бумаги. «В руках опасно, в средствах сильна». «Что это может быть?» Он вопросительно уставился на меня. «Так можно сказать про любой яд», — пожал я плечами. «Нужны еще строки. Следующий шар должен быть в воде». «Вода на территории, только в фонтанах». «Тогда идем к фонтанам». Сеня убрал клочок в карман, и мы вместе двинулись к двум фонтанам, из которых даже ночью била чистейшая прохладная вода. Мы вышли на дорожку и встретились с Ильей и Максимом. Те бросили на нас неприязненные взгляды и прошли мимо. «Слышь, Афанасьев, вы нашли шар?» — накликнул Харитонов. «Не твое дело!» — огрызнулся Сеня. «Ну, попадись ты мне!» — он показал кулак и побежал к елям. Ко мне он побоялся обратиться. И правильно сделал. «Вот он здесь!» — послышался восторженный голос Максима. «Ну-ну, придется попыхтеть, чтобы достать шар. Хотя Харитонов довольно крепкий. Возможно, даже сможет добраться до шара. Но не быстро. У нас еще достаточно времени. Мы подошли к ближайшему фонтану, обошли его по кругу, вглядываясь в воду, но не заметили шара. Дно фонтана было выложено голубой плиткой, поэтому даже если он там был, то постоянно движущаяся вода и голубой цвет мешали его найти. «Предлагаю снять обувь и пройти голыми ногами по дну», — сказал Сеня, развязывая шнурки. «Хорошая идея. Ты займись этим фонтаном, а я ко второму, чтобы не терять время». Оба фонтана были двухуровневые. Вода мощным потоком устремлялась вверх, затем обрушивалась на верхний уровень, а оттуда сплошной пеленой стекала на нижний уровень. Я поднялся на бортик фонтана и вгляделся в воду. Вдруг на верхнем уровне что-то блеснуло, привлекая мое внимание. Ага, они здесь. Три шара лежали в самом центре верхнего уровня. «Сеня, сюда!» — махнул я рукой парню. Тот закатал штанину до колен и медленно прохаживался по фонтану. «Нашел?» «Да». «И что там написано?» Он вылез из воды, прихватил свои ботинки и пошлепал ко мне. «Не знаю. Сначала надо достать». И указал туда, где лежат шары. «Хорошо, спрятали. Как будем доставать?» «Есть у меня одна идея», — улыбнулся я и вытащил пробирку зельем ледяной пелены. Всего три капли зелья в воду, и прямо на глазах фонтан превратился в глыбу льда. Я спокойно прошел по льду до верхнего уровня, мощным ударом раскрошил лед и осторожно вытащил еще один голубой стеклянный шар. «Течет, но не вода», — прочитал Сеня, развернув вторую подсказку. «Снова ничего не понятно», — с раздражением проговорил я. «Не, да может быть любая жидкость, настойка, сироп, отвар, даже компот». «Ты прав. Без третьей подсказки не сможем разгадать», — задумчиво проговорил парень. «Последний шар должен быть на камне. Где здесь камень?» Я осмотрелся. Валунов точно не наблюдается. Каких-то других камней тоже нет. Есть небольшая кирпичная кладка, отделяющая оранжерею друг от друга. Но я сомневаюсь, что третий решающий шар спрятали туда. «Пошли искать! А то вон Харитонов с твоим братцем бегут, довольные! Достали-таки шар с елки!» Понизив голос, проговорил Сеня. «Сразу догадаются, где шар. И заберут без проблем по твоему льду. Лед им не поможет». Я вытащил пробирку персиды и капнул пару капель. На мгновение вспыхнуло пламя и растопило лед. «Эй, вы что там делаете? Будете мешать искать шары, я доложу об этом Размыслову! Все должно быть по-честному!» — издали прокричал Харитонов. «Иди, иди, жалуйся! У тебя на лице написано, что ты нытик!» — ответил Сеня. «Че это он такой храбрый стал? Не ожидал от него такого». «Афанасьев! Так кого нытиком назвал?» — взревел Харитонов, и, судя по тому, какую скорость он набрал и как из-под лобя смотрит на Сеню, сейчас что-то будет. «Ты хочешь с ним подраться?» — уточнил я. «Нет». Похоже, он только сейчас понял, что раздраконил Харитонова. И тот уже представляет, как превратит его в мяч. «А придется», — пожал я плечами. «Саша, я не смогу. Может, ты?» — взмолился он и сделал пару шагов, спрятавшись за меня. «Ну, я так и знал». Силачом стал я, а храбрость появилась у него. Прям как та шавка, что яростно облаивает каждого, но боится отойти от ног хозяйки. Сравнение не в пользу Сени, но очень похоже. «Остынь, Харитонов!» — я двинулся к нему навстречу. «Уйди, Филатов, а то и тебе попадет!» И я сжал кулак и налетел на меня. Вернее, хотел налететь. Но я стал не только сильным, благодаря сердцу Титана, но и ловким. Поэтому отодвинулся самую малость, сделал подсечку и чуток подтолкнул его в спину. Парень споткнулся о мою ногу, кувыркнулся и свалился в воду. В это время до меня добрался Максим Филатов и с размаху хотел ударить меня по лицу. Но я перехватил его кулак и с силой сжал. «А! Отпусти! Ты же мне пальцы переломаешь!» — заорал он. «Больше никогда не смей нападать на меня. Понял?» Я говорил спокойным голосом, но мой взгляд не сулил ничего хорошего. «Но не люблю я, когда меня по лицу бьют. В юности такое бывало, когда только учился рукопашному бою и пробовал свои силы в ближайшей деревеньке, где чужаков недолюбливали. В первое время мне здорово доставалось от деревенских, которые привыкли к тяжелому труду и имели недюжую силу. Но с годами росли мои силы и мастерство, поэтому в 16 я в одиночку выступил против 10 крепких парней. Потом мне же и пришлось некоторых откачивать. Двум зарастить кости, еще одному парню отрастить новые зубы. И абсолютно всех напоить зельем исцеления, чтобы снять боль и помочь рассосаться синякам. Зато подружились. Они меня начали брать с собой на рыбалку и научили сшибать палкой кедровые шишки. Максим Филатов сопротивлялся как мог, но у него не получалось освободить свою руку из стального захвата, и он зло выпалил. «Да понял я, понял, отпусти уже!» Я разжал пальцы, и Максим, охая, прижал к себе поврежденную руку. Нет, пальцы я ему не переломал, иначе услышал бы хруст его костей, но пару суставов свернул. Пальцы будут болеть, поэтому ему придется обратиться к лекарям. И пусть. В следующий раз умнее будет и поймет, что я не совсем обычный Филатов. И мы с ним явно никакие не родственники. «Идем, Сеня. Надо третью подсказку искать». Бросил я через плечо и двинулся в сторону стадиона. Мне пришло в голову, что камень можно поискать именно там. «Саша, а меня научишь?» Понизив голос, спросил Сеня, восхищенно глядя на меня. «Чему?» «Вот так, одним махом двоих наказать». Ответить я не успел. К нам подбежал запыхавшийся парень. Тот пятый, который исчез неизвестно куда, и я подумал, что он на грядках копается. «Ребята, ну что, нашли хоть одну подсказку?» Он оперся руками о колени и тяжело дышал. «Уже два шара нашли», — похвастался Сеня. «Где? Вы подскажите, а? Уже замучился». «Что ж ты делал?» — усмехнулся я. «Кусты у парковки перерыла. Там нет шаров. Все облазил с фонарем. Гору бутылок нашел, кучу окурков, презерва... короче, всякую дрянь». Мы с Сеней переглянулись. Чего жадничать, все равно мы впереди. «Шары на верхушке вон тех елей», — указал я. «И вон в том фонтане. Видишь, где Харитонов купается? Там на верхнем уровне лежат». «А, понял. Спасибо». Он набрал в легкие побольше воздуха, рванул голубым елем и прокричал через плечо. «Если понадобится моя помощь, обращайтесь». «Может, и понадобится его помощь. Третий шар мы тоже не знаем, где искать», — озадаченно произнес Сеня, когда мы дошли до спортивного стадиона. Через 10 минут поисков я вынужден был признать, что камней здесь нет, только бетонные ступени между рядами. «Сашка, я видел, как ты брал след растения. Может, ты камень сможешь учуять?» — оживился Сеня. «Во-первых, у растений нет следов. Они, знаешь ли, не ходят», — улыбнулся я. «Во-вторых, у камня нет эфира, поэтому я его не могу почувствовать. Думаю, где еще может быть камень?» Харитонов и Максим уже достали свой шар из фонтана и теперь слонялись по территории Академии. «А может, они его все-таки в здании Академии спрятали?» После пары минут раздумий спросил Сеня. «Нет, там закрыто. Охрана нас точно не пустит бегать по этажам и искать какой-то там шар. Хотя внутри Академии полно камня. Мрамор, гранит». «Точно! Я знаю, где найти третий шар!» — выкрикнул я и побежал в сторону Академии.